По случаю Дня Солнца, издательство «Седи демократического конинга» выпустило в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд высшего руководителя Ким Чен Ына. Непобедимо дело великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира». Его презентация состоялась недавно в издательстве. На ней присутствовали представители Компартии демократического конинга, Национального комитета демократического конинга по изучению идей Чуче, Общества дружбы и солидарности демократической конинга Корейская Народно-Демократическая Республика, издательство «Седи» и жители этой страны.